Часть третья. Диск поврежден. 27 мая, 6 июня. Историк Диодор Сицилийский, сведения которого некоторые другие историки считают ненадежным источником, в первом веке до нашей эры описывал амазонок в Ливии, так в те времена называли всю территорию Северной Африки, расположенную к западу от Египта. Государство амазонок являлось гинократией, то есть только женщины имели право занимать официальные посты, в том числе и военные. Согласно легенде, государством амазонок правила царица Мирина, которая во главе 30 тысяч женщин-пехотинцев и 3 тысяч женщин-кавалеристов пронеслась через Египет и Сирию до Эгейского моря, разгромив на своем пути несколько армий, укомплектованных мужчинами. Когда Мирина погибла, ее войска истребили. Армия царицы Мирины оставила в этих краях свой след. Женщины Анатолии взялись за оружие, чтобы отразить нападение с Кавказа, и уничтожили солдат-мужчин во время масштабного геноцида. Ливийские амазонки освоили любые виды оружия, в частности, луки, копья, секиры и пики. Идею бронзовых кольчуг и доспехов они позаимствовали у греков. Амазонки отвергали брак как идею подчинения мужчине. Для зачатия и рождения детей их на некоторое время освобождали от службы, чтобы они могли вступить в связь со случайными анонимными мужчинами из близлежащих мест. Только женщине, убившей в сражении мужчину, можно было отдать свою невинность. Глава 16. Пятница, 27 мая. Вторник, 31 мая. В пятницу Микаэль Блумквист покинул редакцию «Миллениума» в половине 11 вечера. Он спустился по лестнице на первый этаж, но вышел не на улицу, а свернул налево и прошел по подвальному этажу во внутренний двор, а оттуда через соседний дом на Хёкинсгаттен. Навстречу ему из развлекательного центра Мосебаке двигалась группа молодежи, но никто не обратил на него никакого внимания. Сторонний наблюдатель должен был подумать, что Микаэль, как обычно, ночует в редакции «Миллениума» по привычке, которую он взял за правило еще в апреле. На самом же деле ночное дежурство в редакции сегодня выпало Кристору Мальму. Микаэль кружил минут 15 по переулкам и пешеходным дорожкам вокруг Мосебаке, а потом направился к дому номер 9 по Фискаргаттен. Он набрал код, открыл дверь в подъезд, поднялся по лестнице на верхний этаж и воспользовался ключами Лизбет Саландер, чтобы попасть в ее квартиру. Затем отключил сигнализацию. Он всегда немного терялся, когда входил в квартиру Лизбет, состоявшую из 21 комнаты, только 3 из которых были обставлены. Первым делом Блумквист сварил кофе и приготовил бутерброды, а потом пошел в кабинет Лизбет и включил ее ноутбук. Когда в начале апреля у него украли отчет Бьорка и он обнаружил, что за ним следят, Микаэль оборудовал в квартире Лизбет личный штаб и перенес к ней на письменный стол всю важную документацию. Здесь он проводил несколько ночей в неделю, спал в ее постели и работал на ее компьютере. Лизбет, когда отправилась в Госеберг, чтобы расправиться с Золоченко, стерла в компьютере всю информацию. Микаэль предполагал, что она, вероятно, не планировала возвращаться. Он использовал ее системные диски, чтобы вернуть компьютер в рабочее состояние. Начиная с апреля, он даже ни разу не подключал интернет-кабель к своему компьютеру. Войдя в сеть, Микаэль запустил программу ICQ и вызвал адрес, который она создала для него, и сообщила через Yahoo, Столига Бордет. «Привет, Салли. Как дела?» «Я переработал 2 главы, которые мы с тобой обсуждали на прошлой неделе. Новая версия лежит на Yahoo. Что у тебя нового?» «Готовы 17 страниц. Сейчас положу их на Столига Бордет». «Окей, получил. Я прочту и поговорим. У меня есть кое-что еще». «Что?» «Я создала еще одну группу на Yahoo под рубрикой «Ридарна рыцари».» Микаэль улыбнулся. «Окей. Рыцари дурацкого стола». «Пароль Якарака 12. Окей. Нас всего четверо. Ты, я, Чума и Троица. Твои загадочные сетевые приятели. Страховка. Окей. Чума скопировал информацию с компьютера прокурора Экстрема. Мы взломали его в апреле. Окей. Если я лишусь компьютера, Чума будет держать тебя в курсе. Отлично, спасибо. Микаэль отключил ICQ и зашел в только что созданную на Яху группу Ридарна. Там он обнаружил присланную Чумой ссылку на анонимный HTTP-адрес, состоявший из одних цифр. Блумквист скопировал адрес в Explorer, нажал клавишу Enter и сразу попал на какую-то домашнюю страничку в интернете, которая содержала 16 гигабайт, представлявших собой жесткий диск Рикарда Экстрема. Чума явно не стал заморачиваться, он просто целиком скопировал винчестер прокурора. Так что Микаэлю пришлось потратить больше часа, чтобы хотя бы примерно рассортировать его содержимое. Он отбросил системные файлы, программное обеспечение и бесконечное множество предварительных следствий, датированных несколькими прошлыми годами, и в конце концов скачал 4 папки. 3 из них имели рубрики «Пред SL Саландер», «Спам Саландер» и «Пред SL Нидерман» соответственно. 4-я папка представляла собой копию электронных сообщений прокурора Экстрема вплоть до 14:00 вчерашнего дня. «Спасибо тебе, Чума», — восхитился Блумквист. Целых 3 часа он читал материалы предварительного следствия и стратегии Экстрема в преддверии суда над Лизбет Саландер. Много внимания, как и следовало предполагать, уделялось ее ментальному состоянию. Экстрем требовал проведения исчерпывающей судебно-психиатрической экспертизы и рассылал массу сообщений, призывавших незамедлительно перевести ее в следственный изолятор Крунуберг. Прокурор занимался поисками Нидермана, но они, как убедился Микаэль, пока, похоже, никаких результатов не дали. Расследование возглавлял Бубланский. Ему удалось найти кое-какие вещественные доказательства против Нидермана по делу об убийстве Дага Свенсона и Мия Бергман, а также в деле об убийстве адвоката Бьюрмана. Микаэль сам способствовал сбору изрядной части этих доказательств во время 3 долгих допросов в апреле, и если Нидермана когда-нибудь арестуют, то ему придется выступать в качестве свидетеля. Наконец-то ДНК из нескольких капель пота и 2 волосков из квартиры Бьюрмана объединились с ДНК из комнаты Нидермана в Госеберге. Та же ДНК обнаружилась и на останках финансового эксперта Свавельшо МК Виктора Йорансона. Но у Экстрема имелось очень мало информации о Золоченко. Микаэль закурил сигарету, подошел к окну и посмотрел на остров Юргорден. Юргорден – музейный остров в центре Стокгольма, где расположены парки Скансен, Юнибакен, Лунапарк и Лесопарк, сад Долина Роз. Экстрем сейчас ввел 2 предварительных следствия, на которые разделили изначально единое дело. При этом все, что касалось Лизбет Саландер, находилось в компетенции инспектора Ханса Фасте. Бубланский же занимался исключительно Нидерманом. Конечно, было бы логично, если бы Экстрем, как только в предварительном следствии возникло имя Золоченко, связался с генеральным директором службы государственной безопасности и узнал бы, кто такой Золоченко на самом деле. Но ни в электронной почте, ни в регистрационном журнале или заметках никаких следов подобных контактов Экстрема Микаэль не обнаружил. И все-таки какой-то информацией о Золоченко он владел. В заметках Блумквист наткнулся на некоторые загадочные формулировки. Отчет о Саландер — фальшивка. Оригинал Бьорка не соответствует версии Блумквиста. Гриф секретности. Далее следовали записи, из которых можно было сделать вывод, что Лизбет Саландер — параноидальная шизофреничка, так что в 1991 году ее действительно следовало запереть в психушку. Связь между 2 расследованиями Микаэль обнаружил в разделе «Спам» насчет Лизбет Саландер. Всю дополнительную информацию прокурор оценил как не относящуюся к делу. то есть он не намеревался использовать ее в судебном процессе или включать в доказательства против Саландер. Сюда входило все или почти все, что относилось к прошлому Золоченко. Словом, все расследование проводилось крайне небрежно. Интересно, подумал Микаэль, что можно считать случайностью, а что было кем-то спланировано, и где проходит граница? И знает ли Экстрем о существовании некой границы? Или, может быть, кто-то сознательно снабжает Экстрема вроде бы достоверной, но вводящей в заблуждение информацией? Микаэль зашел на Hotmail и следующие 10 минут проверял десяток своих анонимных почтовых ящиков. Он каждый день непременно проверял адрес, который дал инспектору уголовной полиции Сони Мудик, правда, не слишком надеясь, что она даст о себе знать. Поэтому удивился, когда, открыв этот почтовый ящик, нашел там сообщение от resalscap9april@hotmail.com. Сообщение состояло из одной строчки: «Кафе Мадлен, второй этаж, суббота, 11:00». Микаэль кивнул и задумался. Чума хотел пообщаться с Лизбет Саландер в ICQ около полуночи. Он прервал на полусловии ее работу над описанием жизни под опекой Хольгера Пальмгрена. Она раздраженно посмотрела на дисплей. «Что тебе надо?» «Привет, оса, приятно тебя слышать». «Да-да, что?» «Телеборьян». Лизбет села в кровати и напряженно уставилась на экран компьютера. «Рассказывай». «Троица все устроил в рекордные сроки». «Как?» «Мозгоправ не сидит на месте. Он все время курсирует между Упсалой и Стокгольмом, и нам никак не удается организовать hostile takeover». «Враждебное поглощение». «Знаю, но как?» «Он два раза в неделю играет в теннис, примерно по 2 часа. Оставил компьютер в машине на подземной стоянке». «Ага». Троица без проблем отключил в машине сигнализацию и достал компьютер. Ему потребовалось 30 минут, чтобы скопировать все через FiveA и инсталлировать асфиксию. «Где?» Чума назвал HTTP-адрес сервера, где он сохранил жесткий диск доктора Петера Телеборина. Цитируя троицу, «This is some nasty shit». «Это какое-то гнусное дерьмо». «Взгляни на его жесткий диск». Лизбет Саландер отключилась от чумы, зашла в интернет, нашла указанный сервер и последующие 3 часа просматривала папку за папкой в компьютере Телеборина. Она обнаружила переписку между психиатром и человеком, который имел адрес на Hotmail и посылал зашифрованные сообщения. Поскольку она имела доступ к ключу шифрующей программы Телеборина, прочесть корреспонденцию ей не составило труда. Звали человека Юнос, фамилия отсутствовала. В своей переписке Юнос с Телеборьяном проявляли патологический интерес к состоянию здоровья Лизбет Саландер. Что ж, мы сможем доказать факт заговора. Однако больше всего Лизбет Саландер заинтересовали 47 папок, содержащих 8756 снимков с жестким детским порно. Снимок за снимком она открывала изображения детей лет 15 или младше, в основном девочек. На ряде фотографий оказались совсем маленькие дети. Некоторые из снимков были садистского характера. Лизбет обнаружила ссылки по меньшей мере на дюжину адресатов в разных странах, которые обменивались друг с другом материалами детского порно. Она прикусила нижнюю губу. Лицо ее при этом оставалось безучастным. Лизбет вспомнила те ночи, когда она, 12-летняя, лежала привязанной ремнями в лишенной раздражителей палате детской психиатрической клиники Святого Стефана. Телеборин всегда появлялся из полумрака и рассматривал ее при свете ночника. Она знала. Он ее так и не тронул, но она всегда знала. Лизбет проклинала себя. Ей следовало заняться Телеборином еще несколько лет назад. Но она вытесняла его из головы и игнорировала его существование. Тем самым она позволила ему продолжать совершать злодеяния. Через некоторое время Лизбет вызвала в ICQ Микаэля Блумквиста. Микаэль провел ночь в квартире Лизбет Саландер на Фискаргаттен. Он выключил компьютер только в половине 7 утра. и когда засыпал, ему все мерещились снимки грубой детской порнографии. Проснулся Блумквист в 10:45, выскочил из постели Лизбет, принял душ и заказал такси, которое подобрало его перед театром «Сёдра Театрн». Без 10:50 он остановил машину на «Бергер Ярлсгаттен» и пешком дошел до кафе «Мадлен». Соня Мудик сидела за столом, перед ней стояла чашка черного кофе. «Привет», — поздоровался Микаэль. «Я очень рискую», — сказала она, не ответив на приветствие. «Если кто-нибудь узнает, что я с вами встречалась, меня выгонят с работы и могут даже осудить. Я не собираюсь ни с кем делиться». Соня нервничала. «Один из моих коллег только что побывал у экс-премьер-министра Торбьорна Фельдена. Он ездил к нему по собственной инициативе и тоже может лишиться работы». «Понятно. Я требую гарантии анонимности для нас обоих». «Я даже не знаю, о каком коллеге вы говорите». «Я расскажу, но вы должны пообещать, что он останется анонимным источником». «Обещаю». Она покосилась на часы. «Вы торопитесь?» «Да, я через 10 минут встречаюсь с мужем и детьми в пассаже Стори Галериан. Мой муж думает, что я на работе». «А Бубланский об этом ничего не знает?» «Нет, не знает». «Окей. Вы с коллегой являетесь источниками, и вам обоим гарантируется полная анонимность до могилы». «Мой коллега — это Яркер Хольмберг, с которым вы встречались в Гетеборге. Его отец — член партии Центра, и Яркер знает Фельдена с детства. Он поехал к нему с частным визитом, чтобы разузнать о Золоченко». «Ясно». У Микаэля вдруг заколотилось сердце. «Фельдин производит впечатление порядочного человека. Хольмберг рассказал ему о Золоченко и спросил, что ему известно о перебежчике. Фельдин ничего не ответил. Потом Хольмберг поделился с ним нашими подозрениями. Люди, прикрывавшие Золоченко, заперли Лизбет Саландер в психушку. Фельдин очень нервничал». «Ясно». «Фельдин рассказал, что сразу после того, как его назначили премьер-министром, его посетил руководитель СЭПО и еще один коллега. Они рассказали ему душераздирающую шпионскую историю о русском агенте, перебежавшем в Швецию, и объяснили, что это самая охраняемая военная тайна Швеции, что это беспрецедентный эпизод в истории шведской обороны». «Окей». Фельдин признался, что не знал, как ему следовало поступить. Премьер-министром он стал только что, и у его правительства еще не было опыта, ведь страной более 40 лет правили социалисты. Ему объяснили, что принимать решения он должен лично, и что если он начнет консультироваться с членами правительства, то СЭПА снимает с себя всякую ответственность. Фельдину все это показалось неприемлемым, но он не знал, что ему делать. Окей. Под конец он решил, что вынужден поступить так, как предлагают господа из СЭПО. Он подписал директиву, согласно которой Золоченко полностью поступал в их распоряжение. Он обязался никогда ни с кем не обсуждать этот эпизод, а сам так и не узнал имени перебежчика. Понятно. И хотя Фельдин потом находился у власти 2 срока, он об этом деле практически так ничего не слышал. Правда, он поступил как настоящий мудрец — настоял на том, чтобы втайну посвятили госсекретаря, который должен был функционировать как посредник между министерской канцелярией и теми, кто охранял Золоченко. Вот как. Госсекретаря зовут Бертель К. Янирют. Ему сейчас 63 года, и он является генеральным консулом Швеции в Амстердаме. Черт побери. Когда Фельдин понял, что ситуация осложняется, он сел и написал письмо Янирюду. Соня Мудик передала через стол конверт. «Дорогой Бертель, тайна, которую мы оба защищали, когда я возглавлял правительство, стала сейчас объектом пристального внимания. Человека, которого это дело касалось, уже нет в живых, и ему не может быть причинен ущерб. Зато могут пострадать другие люди. Крайне важно получить ответы на некоторые вопросы. Человек, который доставит это письмо, работает неофициально и пользуется моим доверием. Я прошу тебя выслушать его рассказ и ответить на вопросы, которые он задаст. будь добр и прояви свое знаменитое здравомыслие. Т. Ф. В письме, следовательно, имеется в виду Еркер Хольмберг. Нет. Хольмберг просил Фельдена не указывать имени. Он объяснил, что не знает, кто именно поедет в Амстердам. Вы хотите сказать? Мы с Еркером все обсудили. Мы с ним уже ходим по такому тонкому льду, что нам требуются скорее весла, чем альпинистские кошки. У нас нет решительно никаких полномочий, чтобы ехать в Амстердам и допрашивать генерального консула. А вы вполне можете поехать. Микаэль сложил письмо и уже начал засовывать его в карман пиджака, когда Мудик крепко схватила его за руку. «Информацию за информацию», — сказала она. «Мы хотим знать, что вам расскажет Янирют». Блумквист кивнул. Соня встала. «Минутку, вы сказали, что к Фельдену приходили два человека из СЭПО. Один из них был руководитель, а кто второй?» «Фельден встречался с ним только однажды и не мог припомнить его имени». Никаких записей во время встречи не велось. Он помнит, что тот был худой, с тонкими усиками. Его представили как начальника секции для специанализов или что-то вроде этого. Фельдин потом изучал штатное расписание СЭПО, но такого отдела обнаружить не смог. «Клуб Золоченко», — подумал Микаэль. Соня Мудик снова села, казалось, в нерешительности. «Окей», — сказала она наконец. «Пускай меня расстреляют». Оказалось, что имеется запись, о которой не подумали ни Фельдин, ни посетители. «Какая?» «Регистрационный журнал Фельдина в Русенбаде». И Еркер запросил журнал. «Это не секретный документ». «И что же?» Соня все еще сомневалась. Согласно журналу, премьер-министр встречался с руководителем СЭПО и его сотрудником для обсуждения вопросов общего характера. Там стояло какое-то имя? Да, Э. Гульберг. Микаэль почувствовал, как кровь ударила ему в голову. «Эверт Гульберг», — произнес он. Лицо Мудик выражало решительность. Она кивнула, потом встала и ушла. А Блумквист остался в кафе «Мадлен». Он достал анонимный мобильный телефон и забронировал авиабилет в Амстердам. Самолет вылетал из аэропорта Орландо в 14:50. Микаэль дошел до магазина мужской одежды «Дрессман» на «Кунстгаттен» и приобрел чистую рубашку и смену белья, потом завернул в аптеку «Клара», где купил зубную щетку и туалетные принадлежности. Все время проверяя, нет ли за ним слежки, он прыгнул в отправлявшийся в аэропорт «Экспресс» и оказался в Орландии всего лишь за 10 минут до вылета. В 18:30 Микаэль уже снял номер в довольно убогом отеле в квартале Красных Фонарей, примерно в 10 минутах ходьбы от центрального вокзала Амстердама. Почти 2 часа он пытался определить местонахождение в городе генерального консула Швеции, и около 9 часов вечера все-таки связался с ним по телефону. Используя свое красноречие, Микаэль всячески подчеркивал, что у него неотложное дело первостепенной важности и что ему необходимо обсудить его без промедлений, и в конце концов добился от консула согласия на встречу в воскресенье в 10 утра. После этого Микаэль вышел на улицу и слегка перекусил в ресторане неподалеку от гостиницы. Около 11 он уже спал. Генеральный консул Бертель К. Янирют, угощавший гостя кофе у себя в апартаментах, оказался не слишком словоохотлив. «Ну, и что же потребовало такой срочности?» Александр Золоченко, русский перебежчик, который прибыл в Швецию в 76-м году, сказал Микаэль, протягивая ему записку Фельдина. Янирют смутился. Он прочел письмо и бережно отложил его в сторону. Следующие 30 минут Микаэль объяснял, в чем заключается проблема и почему Фельдин написал это письмо. «Я не имею права обсуждать это дело», — сказал, наконец, Янирют. «Нет, имеете». «Нет, я могу обсуждать его только перед Конституционной комиссией Риксдага». «Вполне допускаю, что такой случай вам представится, но в письме вас просят проявить свое здравомыслие». «Фельдин — порядочный человек. Я в этом нисколько не сомневаюсь. К тому же я не собираю информацию о вас или о Фельдине. Не надо выдавать мне никаких военных тайн, которые, возможно, раскрыл Золоченко. А я и не знаю никаких тайн. Я даже не знал, что его звали Золоченко. Мне он известен только под псевдонимом. Под каким же? Его называли Рубен. Окей. Я не имею права это обсуждать. Имеете, имеете, — повторил Микаэль, усаживаясь поудобнее. Дело в том, что вся эта история вскоре станет достоянием общественности. И когда это произойдет, СМИ либо опорочат вас, либо охарактеризуют как достойного человека и добропорядочного государственного чиновника, который в безнадежной ситуации сделал все, что от него зависело. Ведь Фельдин поручил вам роль посредника между ним и теми, кто занимался Золоченко. Это мне уже известно. Янерюд кивнул. «Расскажите». Чиновник молчал почти целую минуту. «Я не получал никогда никакой информации. Я был молод и неопытен. Я виделся с ними приблизительно дважды в год, пока это было актуально. Мне сообщали, что Рубен, что Золоченко жив и здоров, что он сотрудничает и выдает бесценную информацию. Я никогда не интересовался деталями. Да и к чему они мне?» Микаэль ждал. Перебежчик раньше находился в других странах и ничего не знал о Швеции, так что политика национальной безопасности вполне могла бы обойтись и без него. Пару раз я информировал премьер-министра, но чаще всего сказать мне бывало нечего. Окей. Спецслужбы утверждали, что используют его традиционным образом и что получаемую от него информацию пропускают по нашим обычным каналам. Что я мог сказать? Если я спрашивал, что это означает, они высокомерно улыбались и отвечали, что это выходит за рамки моей компетенции. Я чувствовал себя идиотом. А вы никогда не задумывались над тем, что вся эта история с Золоченко развивается по ошибочному сценарию? Нет, ничего подобного мне не казалось. Я считал, что Сепа знает, что делает, что там у них есть опыт и навыки, но я не имею права обсуждать это дело. К тому времени Янерюд уже в течение нескольких минут его обсуждал. Но все это не имеет значения. Сейчас важно только одно. Что именно? Имена людей, с которыми вы встречались. Янерюд вопросительно взглянул на Микаэля. Сотрудники, курировавшие Золоченко, значительно превысили свои полномочия. Они занимались криминальной деятельностью, и против них инициировано предварительное следствие. Поэтому-то Фельдин и послал меня к вам. Он не знает имен, ведь встречались с ними вы. Янерюд моргал и сжимал губы. «Вы встречались с Эвертом Гульбергом. Он был главным». Янерюд кивнул. «Сколько раз вы с ним виделись?» «Он присутствовал на всех встречах, кроме одной. За те годы, что Фельдин был премьер-министром, мы встречались раз 10». «Где вы встречались?» «В вестибюле какой-нибудь гостиницы, чаще всего в Шаратоне, однажды в Амаранте на Кунстхольмене и несколько раз в пабе Континенталя. А кто еще присутствовал на встречах?» Янерюд растерянно заморгал. «Это было так давно, что я не помню. Попытайтесь вспомнить. Одного из них звали Клинтон, как американского президента. А имя? Фредерик Клинтон. Я с ним встречался раза 4 или 5. Окей, а кто еще?» «Ханс фон Роттингер. Меня с ним познакомила моя мать». «Ваша мать?» «Да, она знала семью фон Роттингер. Ханс фон Роттингер сразу мне очень понравился. И пока он вдруг не появился на встрече вместе с Гульбергом, я представления не имел о том, что он работает в СЭПО». «Он там и не работал», — сказал Микаэль. Янерюд побледнел. «Он работал в какой-то структуре, которая называлась «Секция для специанализов», — сказал Микаэль. «Что вам о ней известно?» «Ничего. Я хочу сказать, что ведь именно они занимались перебежчиком». «Да. Но согласитесь, любопытно, что их нет в организационной структуре СЭПО». «Но ведь это абсурд. Вот именно. Но как же вы договаривались о встречах? Они звонили вам или вы им?» «Нет. На каждой встрече мы договаривались, где и когда встретимся в следующий раз. А если вам требовалось с ними связаться, например, чтобы изменить время встречи или что-нибудь в этом роде? У меня был номер телефона, по которому я мог позвонить. Какой номер? Честно говоря, не помню. Чей это был номер? Не знаю, я им ни разу так и не воспользовался. Окей, тогда следующий вопрос. Кому вы передали это дело? Что вы имеете в виду? Когда Фельдин ушел в отставку, кто занял ваше место? Не знаю. Вы писали какой-нибудь рапорт? Нет, ведь дело считалось суперсекретным, мне даже не разрешали ничего записывать. И вы ничего не передавали своему преемнику? Нет. Но как все это происходило? Когда Фельдин ушел в отставку, он передал все дела и полномочия Ули Ульстону. А мне сказали, что нам следует подождать до следующих выборов. Тогда Фельдина вновь избрали, и наши встречи возобновились. Потом на выборах 82-го года победили социалисты. Полагаю, что Пальмы подобрал кого-нибудь мне на смену. Я же перешел на работу в Министерство иностранных дел и стал дипломатом. Меня направили в Египет, потом в Индию. Микаэль еще по инерции продолжал задавать вопросы, но он уже не сомневался, что вытянул из Янерюда максимум сведений. Три имени — Фредерик Клинтон, Ханс фон Роттингер и Эверт Гульберг, тот, кто застрелил Золоченко. Они и составляли клуб Золоченко. Микаэль поблагодарил Янерюда за беседу и за информацию. Потом заказал такси и поехал обратно к центральному вокзалу. Уже сидя в такси, он опустил руку в карман пиджака и выключил магнитофон. Блумквист приземлился в Орландии в 19:30 вечера в воскресенье. Эрика Бергер задумчиво разглядывала картинку на экране монитора. Потом через стену стеклянной клетки окинула взглядом полупустую редакцию. Андерса Хольма на работе не было. Она не видела никого, кто проявлял к ней интерес, открыто или украдкой. У нее не было никакого повода подозревать, что кто-то из сотрудников редакции желает причинить ей вред. Сообщение пришло минуту назад. Отправителем значился redax@aftonbladet.com. И Эрика удивилась, почему именно «Aftonbladet». Адрес явно был сфальсифицирован. Текста в письме вообще не было. На этот раз ей прислали фотографию в формате JPG, которую Эрика загрузила в программе Photoshop. Снимок был из разряда порнографических. Он изображал обнаженную женщину с гигантской грудью и поводком вокруг шеи. Она стояла на четвереньках, и к ней пристроились сзади. Автор даже не потрудился сделать коллаж и ретушировать изображение. Он просто заменил лицо в оригинале и вклеил лицо Эрики Бергер. Ее фотографию нашли в архивах статей в «Миллениуме», которые находились в открытом доступе. А под снимком кисточкой из фотошопа вывели одно слово — «шлюха». Уже девятая анонимка, содержащая слово «шлюха». И отправителем каждый раз значился какой-нибудь из крупных медийных концернов Швеции. Ее явно преследовал какой-то киберманьяк. Оказалось, что прослушивать телефоны сложнее, чем взламывать чужие компьютеры. Троица с легкостью локализовал кабель домашнего телефона прокурора Экстрема. Но проблема заключалась в том, что тот редко или, скорее, вообще никогда не вел служебных бесед по стационарному телефону. А установить подслушивающее устройство на рабочий телефон Экстрема в полицейском управлении троице даже не пришло в голову. Для этого требовался общий доступ к шведской кабельной сети, которого он не имел. Зато они с Бобом Собакой почти неделю потратили на попытки идентифицировать мобильный телефон Экстрема на фоне помех от примерно 200 тысяч других мобильных телефонов в радиусе километра от полицейского управления. Троица с Бобом Собакой использовали систему под названием RFTS — система мониторинга оптических волокон. В принципе, о ней знали многие. Ее разработала американская АНБ. Они опирались на данные спутников, которые вели точное наблюдение за очагами кризисов и столицами по всему миру, вызывающими особый интерес. АНБ обладала гигантскими ресурсами и запускала колоссальную сеть, чтобы в определенном регионе зафиксировать множество мобильных разговоров одновременно. Каждый отдельный разговор локализовался и подвергался цифровой обработке с помощью компьютеров, запрограммированных реагировать на определенные слова и фразы. Например, «террорист» или «калашников». Если подобное слово встречалось, компьютер автоматически посылал сигнал тревоги, после чего какой-нибудь оператор подключался и прослушивал разговор, чтобы определить, представляет он интерес или нет. Гораздо сложнее было идентифицировать конкретный мобильный телефон. При помощи исключительно чувствительной аппаратуры АНБ могло сконцентрироваться на определенном районе, выделять и прослушивать отдельные разговоры. Техника опиралась на простой, но не стопроцентно надежный принцип. Гораздо сложнее идентифицировать исходящие разговоры, в то время как засечь входящий разговор было легче, поскольку он начинался с набора нужного номера, благодаря чему распознается сигнал. Правда, между Троицей и АНБ лежала непреодолимая экономическая пропасть. Агентство распоряжалось годовым бюджетом в несколько миллиардов американских долларов. На него постоянно работали около 12 тысяч агентов, имея при этом доступ к новейшим технологиям в области компьютеров и телефонии. Троица же владел фургоном примерно с 30 килограммами электронного оборудования, большая часть которого была собрана руками Боба Собаки. Агентство АНБ при помощи глобального наблюдения со спутников фокусировало исключительно чувствительные антенны на конкретном здании в любой точке мира. У Троицы же имелась лишь сконструированная Бобом Собакой антенна с радиусом эффективного действия приблизительно 500 метров. Троице приходилось припарковывать фургон со всей своей чудо-техникой на Бергсгаттен или на какой-нибудь другой из близлежащих улиц. Только после особых усилий ему удалось откалибровать оборудование так, чтобы оно идентифицировало мобильный телефон прокурора Рикарда Экстрема по его номеру, который все равно, что отпечатки пальцев. Все осложнилось еще и тем обстоятельством, что Троица не знал шведский язык. Поэтому ему приходилось через другой мобильный телефон направлять разговоры домой к Чуме, который непосредственно занимался прослушиванием. В течение 5 суток Чума до полного изнеможения слушал огромное количество входящих и исходящих разговоров полицейского управления и соседних зданий. Он вникал во все детали актуальных расследований, намечаемых любовных свиданиях и записывал на магнитофон множество разговоров, содержащих разный трэш. На 5-й день поздно вечером Троица послал сигнал, который цифровой дисплей сразу идентифицировал как мобильный номер прокурора Экстрема. Чума зафиксировал параболическую антенну на точной частоте. Система RFTS в основном сосредоточивалась на входящих разговорах. Антенна Троицы просто-напросто перехватывала вызовы с мобильного номера Экстрема, которые посылались в эфир из любой точки Швеции. Теперь Троица мог начать записывать на пленку разговоры Экстрема. Он зафиксировал и голос прокурора, который должен был обрабатывать Чума. Тот пропустил цифровую запись голоса Экстрема через программу под названием VPRS, что расшифровывалось как «Система распознавания речи». Он определил дюжину часто встречающихся слов, например, «окей» или «саландер». Получив 5 отдельных примеров одного слова, Чума исследовал, сколько времени занимает их произнесение, каковы тембр голоса и какая частота, как расставляется ударение и множество других отличительных признаков. В результате он получил графическую кривую, а заодно и возможность прослушивать и исходящие разговоры прокурора Экстрема. Его парабола постоянно отлавливала разговоры, в которых повторялась графическая кривая Экстрема с десятком повторяющихся слов. Эта техника была далека от совершенства, но приблизительно 50% звонков, которые Экстрем делал со своего мобильного телефона из любого места поблизости от полицейского управления, прослушивалось и записывалось на пленку. Но, к сожалению, такая технология имела один явный дефект. Как только прокурор Экстрем покидал полицейское управление, троица терял возможность прослушивать его телефон, если не знал, где тот находится, и не мог припарковаться в непосредственной близости от его мобильника. Наконец-то, получив распоряжение из самой высокой инстанции, Торстен Эдклинт смог создать компактное оперативное подразделение на легальных основаниях. Он отобрал 4 сотрудников, особое предпочтение отдавая молодым талантам с опытом службы в обычной полиции, относительно недавно приглашенным в ГПУ БЕС. 2 из них раньше работали в отделе по борьбе с мошенничеством, 1 в финансовой полиции и еще 1 в отделе по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Их пригласили в кабинет к Эдклинту, чтобы сообщить о характере задания и требовании соблюдать полную секретность. Эдклинт подчеркнул, что расследование инициировано по требованию премьер-министра. Начальником нового подразделения назначили Монику Фигуэролла, которая возглавила расследование с энтузиазмом, соответствовавшим ее внешности. Однако расследование все же продвигалось медленно. Поскольку следователи все-таки не были уверены в том, кто входит в круг подозреваемых и что именно нужно расследовать, Эдклинт с Фигуэроллой неоднократно обсуждали, а не лучше ли сразу арестовать Мортенсона и начать задавать ему вопросы. Но каждый раз решали все-таки подождать. Подобный арест рассекретил бы расследование. Только во вторник, через 11 дней после встречи с премьер-министром, Моника явилась в кабинет к Эдклинту. «Думаю, мы кое-что обнаружили», — заявила она. «Садись». «Эверт Гульберг». «Да». «Один из наших следователей поговорил с Маркусом Эрландером, который проводит расследование убийства Золоченко. Эрландер утверждает, что уже через 2 часа после убийства с гетеборгской полицией связались из ГПУ БЕС и передали информацию о письмах Гульберга с угрозами». «Очень оперативно». «Да, даже слишком оперативно. Из ГПУ БЕС в Гетеборг по факсу переслали 9 писем, авторство которых приписывается Гульбергу. Но возникает одна проблема». «Какая?» 2 письма были адресованы в министерство, министру юстиции и министру по вопросам демократии». «Я уже в курсе». «Да, но письмо к министру по вопросам демократии было зарегистрировано в министерстве только на следующий день. Его доставили с вечерней почтой». Эдклинт уставился на Монику. Впервые он испугался, что все его подозрения окажутся небеспочвенными, а она упрямо продолжала. «Иными словами, из ГПУ БЕС прислали копию письма с угрозами еще до того, как оно дошло до адресата». «О, Господи!» — произнес Эдклинт. Факс посылал сотрудник отдела личной охраны. «Кто?» «Не думаю, чтобы он имел к этому отношение. Ему положили письма на стол и вскоре после убийства велели связаться с полицией Гетеборга». «Но от кого поступило распоряжение?» «От секретаря начальника канцелярии». «Господи, Моника, ты понимаешь, что это означает?» «Да». «Это означает, что сотрудники ГПУ БЕС замешаны в убийстве Золоченко». «Нет. Это означает, что некие люди внутри ГПУ БЕС знали о том, что будет совершено убийство. Вопрос только в том, какие именно». «Начальник канцелярии». «Да. Но я начинаю подозревать, что этот клуб Золоченко находится за пределами нашего здания». «Что ты хочешь этим сказать?» «Мортенсон. Его перевели из отдела личной охраны, и он теперь работает самостоятельно. На прошлой неделе мы наблюдали за ним целыми днями. Насколько нам известно, он не связался ни с кем из нашего здания. Ему звонят по мобильному телефону, который нам не удается прослушать. Мы не знаем номера, но это точно не его собственный телефон. Мортенсон встречался с тем блондином, личность которого установить нам пока не удалось. Эдклинт нахмурился. В тот же миг в дверь постучал Андерс Берглунд, сотрудник, приглашенный в новое оперативное подразделение и раньше работавший в финансовой полиции. «Мне кажется, я обнаружил Эверта Гульберга», — сообщил Берглунд. «Заходи», — сказал Эдклинт. Берглунд положил на стол обтрепанную по краям черно-белую фотографию. Эдклинт с Фигуэроллой стали ее разглядывать. На ней был изображен мужчина, которого они оба сразу узнали. Это был легендарный полковник-шпион Стик Венерстрём, и его вводили в дверь два крепких, одетых в штатское полицейских. Это фотография из издательства «Олен энд Окерлунд». Она была опубликована в журнале «Се» весной 1964 года. Ее сделали в связи с судебным процессом, на котором Венерстрёма приговорили к пожизненному заключению. Вот оно что. На заднем плане видны три человека. Справа — комиссар Отто Даниэльсон, арестовавший Венерстрёма. Да. Посмотрите на человека, который стоит чуть слева за Даниэльсоном. Эдклинт и Фигуэролла увидели высокого мужчину с тонкими усиками и в шляпе, чем-то похожего на писателя Дэшела Хэммета. Американский писатель, автор популярных детективных романов, повестей и рассказов. Сравните его лицо с паспортной фотографией Гульберга. Ее сделали, когда ему было 66 лет. Эдклинт нахмурил брови. «Я бы, пожалуй, не поручился, что это тот же человек. А я могу поручиться», — сказал Берглунд. «Переверните снимок». На обратной стороне фотографии имелся штамп. Судя по всему, фотография принадлежала издательству «Олен энд Окерлунд», а фотографа звали Юлиус Эстхольм. Карандашом был написан текст. «Стик Венерстрём с двумя полицейскими по бокам входит в здание Стокгольмского суда. На заднем плане О. Даниэльсон, Э. Гульберг и Х. В. Франке». «Эверт Гульберг», — сказала Моника Фигуэролла. «Он все-таки работал в ГПУ без». «Нет», — возразил Берглунд. «По техническим причинам работать в ГПУ без он тогда не мог. По крайней мере, когда делался снимок. Но почему? ГПУ без создали на 4 месяца позже. На этом снимке он по-прежнему работает в государственной тайной полиции». «А кто такой этот Х. В. Франке?» — поинтересовалась Моника Фигуэролла. «Ханс Вильгельм Франке», — ответил Эдклинт. «Он умер в начале 90-х, а в конце 50-х, начале 60-х годов являлся заместителем начальника государственной тайной полиции. Был своего рода легендарной личностью, как и Отто Даниэльсон. Я встречался с ним пару раз». «Во как», — сказала Моника Фигуэролла. «Он оставил ГПУ без в конце 60-х. Франке не смог найти общий язык с Винге, и его чуть ли не уволили, когда ему было примерно 50-55 лет. Он открыл собственную фирму». «Собственную фирму?» «Да, стал консультантом по вопросам безопасности для частных предприятий. У него был офис на площади Стореплан, но он время от времени еще и читал лекции на занятиях по повышению квалификации в ГПУ без. Там-то я с ним и встречался». «Понятно. А что же не поделили Винге и Франке?» «Они не сработались. Во Франке было что-то от ковбоя, ему повсюду мерещились агенты КГБ, а Винге был типичным бюрократом, представителем старой школы. Правда, последнего вскоре уволили, по иронии судьбы, за то, что он решил, будто Пальме работает на КГБ. «Ну и ну», — произнесла Моника, разглядывая фотографию, на которой Гульберг и Франке стояли рядом. «Думаю, нам пора снова побеседовать с министром юстиции», — сказал Эдклинт. «Сегодня вышел номер «Миллениума», — сказала Фигуэролла. Эдклинт метнул в нее пристальный взгляд. «Там нет ни слова о Золоченко», — сообщила она. «Значит, у нас, скорее всего, есть еще месяц до следующего номера. Это, пожалуй, обнадеживающая новость. Нам нужно взяться за Блумквиста, а то он как ручная граната с выдернутой чекой в самом центре навозной кучи».